Глава 5. Пиршество затянулось далеко за полночь. Отовсюду доносились крики, смех, добродушные проклятия на гномьем языке, варварских наречиях, равно как на славнийском и общем языках. В этой суматохе Рейстину без труда удалось ускользнуть незамеченным. В атмосфере всеобщей радости и веселья никто не хватился молчаливого мага. Возвращаясь в свою палатку, которую Карамон восстановил для него, Рейстин старался держаться в темноте, не выходя к жарким кострам. В своем черном плаще он был практически невидим в ночи, посторонний наблюдатель мог заметить лишь смутное движение, мимолетную тень, и все. Палатку Крисании маг обошел по широкому кругу. Жрица как раз стояла у входа, завистливая улыбкой, издалека глядя на праздник. Она не осмеливалась присоединиться к пирующим, понимая, что появление ведьмы может нанести непоправимый вред затее Карамона. «Как странно», — подумал Рейстлин, — «что в эти смутные времена черного мага уважают и боятся, а жрицы Паладайна грозят насмешки, хула и смерть». Бесшумно ступая своими мягкими кожаными башмаками, Рейстлин быстро пересек равнину, почти не оставляя следов на полегшей влажной траве. Ненадолго остановившись, он поглядел в небо, где противостояли друг другу созвездия Платинового и Пятиглавого драконов. Легкая усмешка искривила его губы. Сознание того, что Фистандантиво смог бы преуспеть, если бы не случайное вмешательство какого-то дурацкого гнома-механика, заставило Рейстлина почувствовать мрачную радость. По всем его вычислениям выходило, что именно гном и был тем самым ключевым фактором, помешавшим Фистандантиусу достичь цели. Видимо, гном-механик каким-то образом изменил время. Рейстлину пока оставалось непонятным одно, как ему это удалось. Впрочем, маг решил, что ему нужно как можно скорее попасть в горную крепость Заман. Проникнуть оттуда в Тарбардин будет совсем просто, а тогда уж он сумеет отыскать этого гнома и сделать так, чтобы он ни при каких условиях не сумел помешать его замыслам. Время, которое уже было изменено ранее, никогда не повернется вспять. Там, где потерпел неудачу Фистандантиус, он сумеет победить. Поэтому, как до него Фистандантиус, Рейстлин уделял особое внимание предстоящей кампании, чтобы быть уверенным в том, что замана он достигнет. Они с Карамоном часами просиживали над схемами и старыми картами, изучая подходы и систему фортификации, сравнивая их с тем, что они помнили сами, когда им с Карамоном случалось побывать в этих краях, и гадая, что и как могло измениться здесь к тому времени, которому еще только предстоит наступить. Ключом к победе было взятие Пакс Таркаса. А это, как не раз говорил Карамон, тяжело вздыхая, задача практически невыполнимая. «Дункан непременно сосредоточит там свои главные силы», — заявлял он, указывая пальцем в то место на карте, где была нарисована гномья крепость. «Ты же помнишь, Рейст, что представляет из себя Пакс Таркас, ведь он стоит на перевале между двумя высочайшими горными пиками. Эти гномы, чтобы им провалиться, способны удерживать его несколько лет подряд. Стоит им только запереть ворота и обрушить вниз камни при помощи какого-нибудь из их хитроумных механизмов, и мы застрянем под стенами одним богам известно насколько». «А для того, чтобы разгрести такой мощный каменный завал, потребуется сила серебряных драконов», — прибавил он мрачно. «Так обойди с фланга», — посоветовал Рейстлин. Карамон покачал головой. «Откуда? Где?» Его палец двинулся по карте в западном направлении. «С одной стороны у нас Кваленести. Эльфы нарежут из нас ремней и повесят сушиться на деревьях. А на востоке...» — Карамон переместил палец правее. «На востоке только горы или море. У нас не найдется столько лодок, чтобы двигаться морем. К тому же взгляни». Палец пополз вниз. «Если мы высадимся южнее, в пустыне, мы застрянем как раз посередине между двумя вражескими лагерями, подставив под удар оба фланга. К северу от нас будет Пакс Таркас, а к югу Тарбардин». Карамон разочарованно оттолкнул от себя карту и зашагал из стороны в сторону, время от времени раздраженно поглядывая на стол. Рейстлин зевнул, затем поднялся и слегка коснулся рукой плеча Карамона. «Помни одно, брат мой», — сказал он негромко. «Пакс Таркас пал». Лицо Карамона стало мрачнее тучи. «Да», — пробормотал он угрюмо, мгновенно вспомнив, что он просто играет в большую сложную игру. «А ты не помнишь, как это произошло?» «Нет», — Рейстин покачал головой. «Но он падет». Он помолчал, затем повторил негромко. «Пакс Таркас падет». Три широкие приземистые тени вышли из леса. Они двигались с предельной осторожностью, избегая не только огней лагерных костров, но даже лунного света. На краю лагеря тени помедлили, словно уточняя, где находится нужный им объект. В конце концов, одна из темных фигур указала на палатку Рейстлина. Ее спутники что-то проворчали в ответ, и все трое ринулись во тьму с удивительной прытью. Они двигались быстро, но отнюдь не бесшумно. Ни один гном не умел двигаться достаточно тихо, а эти трое вообще шумели за десятерых. В их одежде что-то шуршало, скрипело и звякало, а под тяжелыми башмаками при каждом шаге с диким треском ломались сухие сучки. Гномы понимали, что создают гораздо больше различных звуков, чем следовало бы. Они постоянно шикали друг на друга, но шума от этого меньше не становилось. Рейстлин, дожидавшийся гостей в полумраке своей палатки, услышал их еще издалека и с неодобрением покачал головой. Впрочем, планируя эту встречу, он заранее предвидел, что все будет именно так, поэтому велел гномам прийти в то время, когда пир будет в самом разгаре и заглушит все остальные звуки. «Входите», — сухо сказал он, услышав стук башмаков на железной подошве, затихшую у самого порога его палатки. Снаружи завозились, засопели, кто-то выругался в полголоса. Очевидно, никто из гномов не стремился войти первым и не соглашался даже первым дотронуться до ткани, из которой была сшита палатка мага. Снова послышалась приглушенная брань, и полог палатки распахнулся так внезапно и резко, что прочная ткань едва не разорвалась. В палатку ввалился гном, очевидно, предводитель троицы и не последний в своем клане. Он двигался разболтанной, дерзкой, вызывающей походкой, в то время как двое других, вошедших следом, вели себя довольно робко, явно нервничая. Главный гном быстро и уверенно продвигался к столу в самом центре палатки, хотя толком ничего внутри нее нельзя было разглядеть. За тысячелетия жизни под землей все гномы, одевары в особенности, развили в себе превосходное ночное зрение. Некоторые из них, если верить слухам, обладали даже даром эльфийского зрения, то есть умели различать свечение живых существ в абсолютной темноте. Но как ни напрягал гном свои привычные к темноте глаза, он не мог увидеть ничего, кроме закутанной в черный плащ фигуры мага, сидевшего напротив входа за столом. Гнома посетило неприятное ощущение, будто в самой кромешной тьме он обнаружил что-то еще более темное, абсолютно непроницаемое для света. Подобная темень бывает лишь на дне самых глубоких трещин, которые внезапно разверзаются под ногами, когда идешь коридорами гномьих чертогов под горами. Этот дивар был сильным и бесстрашным, даже безжалостным. К тому же его предок скончался, пораженный сильнейшим наследственным сумасшествием, однако даже темный гном не смог подавить невольной дрожи, пронизавшей все его тело. Сев на стул, главный гном приказал двум своим спутникам остаться перед входом и наблюдать, на случай, если кто-то подойдет слишком близко к палатке. Гномы кивнули и поспешно отступили, радуясь тому, что им не нужно находиться рядом с черным магом. Устроившись у порога, они стали пристально всматриваться в темноту. Неожиданно вспышка яркого света заставила их вздрогнуть, а их вожак прикрыл глаза рукой, издав хриплое рычание. «Свет нет, свет не надо!» — закричал он на ломаном общем языке. Внезапно он словно одеревенел и на протяжении нескольких секунд только невнятно шипел и плевался, как дикий кот. Оказывается, свет исходил не от лампы или факела, пламя пылало прямо в сложенный ковшиком ладони мага. Все гномы по своей природе довольно подозрительны и терпеть не могут магии. Девары, самые необразованные из гномов и потому особенно суеверные, были испуганы, словно маленькие дети, хотя этот простой трюк мог бы проделать каждый второй бродячий фокусник. «Должен же я рассмотреть, с кем имею дело», — тихо сказал Рейстлин. «Не бойтесь, снаружи этого света почти не видно. А если кто-то его и увидит, то решит, что я занимаюсь своими исследованиями». Темный гном медленно опустил свою широкую ладонь и быстро заморгал глазами на ярком свету. Двое его спутников снова уселись на пол, на этот раз еще ближе к выходу, чем раньше. Главарь диваров, а это был именно он, не раз посещавший совет танов при дворе короля Дункана, немного успокоился. Рейстлин, внимательно за ним наблюдавший, заметил в его черных глазах, наполовину безумных, наполовину освещенных расчетливой жестокостью, характерной для большинства его соплеменников, огонек осмысленной рациональности, что делало его, безусловно, еще более опасным. Пока маг изучал гнома, тот, в свою очередь, тоже давал оценку своему собеседнику. Рейстлин произвел на Дивара довольно сильное впечатление. Как и большинство гномов, он плохо знал людей, а человек, владеющий магией, выглядел для него подозрительным вдвойне. И все же Дивар умел достаточно хорошо читать по лицам, чтобы рассмотреть в надменном лице, тонких губах и холодном взгляде волшебника безжалостное и неуемное стремление к власти, настолько близкое и понятное гному, что он готов был поверить Рейстлину. «Это ты, Фистандантиус?» — грубым голосом спросил Дивар. «Я». Маг сжал пальцы, и огонь погас, снова оставив их в темноте. Гном, однако, лишь вздохнул с облегчением. «К тому же я говорю на гномьем языке, так что нам не обязательно общаться на общем», — продолжал маг. «Я даже настаивал бы на этом. Таким образом мы исключили бы возможность ошибок и непонимания». «Не возражаю». Дивар наклонился вперед. «Мое имя Аргат, и я тан моего великого клана. Я получил твое послание, маг. Мы заинтересованы, но нам нужно знать больше». «То есть вам интересно, что вы с этого будете иметь?» — переспросил Рейстлин насмешливо и указал куда-то в угол своей тонкой рукой. Аргат, покосившись в указанном направлении, не увидел ровным счетом ничего. Затем стоявший в углу предмет начал мерцать. Сперва не ярко, затем все сильнее и сильнее. Аргат со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы, однако не со страхом, а с недоверием и любопытством. Внезапно он бросил на мага острый подозрительный взгляд. «Разумеется», — кивнул Рейстлин, пожимая плечами. «Сходи, посмотри сам. Ты можешь забрать это с собой уже сегодня, если мы договоримся».